Я на крыше паровоза ехал в город Уфалей и обеими руками обнимал своих друзей. Водяного черепаху щурил детские глаза, над носами и ушами пролетали небеса. Можно лечь на ветер синий и почти что полететь, на бескрайние просторы влажным взором посмотреть. Луг налево, лес направо, лесовозы, трактора. Вот бродяги, работяги поправляются с утра. Вот над крышами маячат бабки, дети, грибники. Моют хмурые ребята мотоциклы у реки. Можно лечь на синий ветер и подумать, полежать. Может, правда, нам отсюда никуда не уезжать. А иначе даром, что ли, желторотый дуралей? Я на крыше паровоза ехал в город Уфалей, и на каждом новогоне волей вольною пьяна прим уехала, курила вся свердловская шпана. И Оля Чикина, которая...